а потом отвели молодых держать опочив в нарочно выстроенной клетке. Постелили подолье одеяло на 3-9 житных снопах, оставили горшочек каши и печеную курицу, пододвинули к изголовью катки с зерном, воткнули по всем углам каленые стрелы, повесили на те стрелы румяные калачи. Так и до сих пор, подражая богам, делают разумные люди, когда женят детей. Говорят, шелковистый мех, одеял, крупичатая каша, курица, стрелы и святой хлеб — это новой семье на многочадие и достаток. Но все же у матери Лады никак не выходила из памяти сдернутая с невесты фата. Мать Лада сама воткнула в притолоку железные иголки, сама опоясала дочь первой нитью, что та когда-то спряла еще непослушной рукой. И по просьбе богини кузнец Кий ночь напролет ходил вокруг свадебного чертога, держа добрый стальной меч, крепкий оберег против нечисти, подкрадывающейся в ночи. Ибо легче легкого испортить, сглазить семью, не успевшую еще толком сложиться. Кий держал стражу честно, а у коновязи ржали могучие белые жеребцы жениха, и им лукаво отвечали кобылицы, выпряженные из колесницы невесты. Кроме меча, Кий носил свой добрый молот, с которым не пожелал расставаться даже в гостях. И если по совести, на этот молот у него было больше надежды. Утром, когда новобрачные боги рука в руке вышли из клети, им под ноги метнули и вдребезги раскололи горшок, пожелав сколько кусочков, столько бы и сыночков. А смирные донные ракушки-чешули, жители чистых северных рек, поднесли Перуну целые россыпи скатных жемчужин, родившихся от его молний и выросших между корявыми створками. Искусницы вилы расшили тем жемчугом двурогую кику юной жены, унизали гривы и хвосты колесничных коней. Говорят, немножко даже осталось. Змеиный зуб. Поистине земля еще не знавала таких отчаянных гроз, такого роскошного цветения, еще не сулила своим детям таких обильных плодов. Радовались светлые боги, веселились добрые люди, и лишь в бездонных пещерах тлели удушливой злобой, предвкушали недоброе торжество Марана и Чернобог. «Смейтесь! Смейтесь! Скоро заплачете!» Они наконец-то сковали свой ледяной гвоздь, мертвящее острие. Кривохожими путями пробирается кривда. Мудрено ли, что гвоздь вышел загнутым, словно черемуховая дуга? Да еще и прозрачным, почти невидимым вышло оружие, созданное из ложных клятв и обманов. Не вдруг и заметишь, с какой стороны его занесли, не вдруг увернешься. И разило оно, подобно отточенной клевете, пронижит тело и душу, и не сразу почувствуешь. Чернобог и Марана вживили мертвый зуб змею в челюсть. Сказывает, он с готовностью подставил им пасть. Даже самые беспамятные надежно помнят несбывшиеся прихоти и обиды. Крепко врезалось волосу, как отвергла его невеста Перуна, как сам Перун вышвырнул его из Ирии, до сих пор чесался намятый загривок. Надумал скотий бог жестоко отмстить, пустить новый клык в дело. Как подменили его? Неразумного, но не злого. Вот что причиняет сила, доставшаяся не по уму. Перелетел он железные горы и не укусил, всего лишь вдохнул настроенную молодую березу. И сам изумился. Ветер дыхания, коснувшийся ледяного зуба, превратился в жгучее морозное пламя. Вмиг пожелтели и скорчились густые листья березы. Вдохнул еще раз и облетели.